Июль 1985 года, Крым, Понизовка, Подмосковье. Как Ирина прожила 4 дня до своего отъезда из санатория? Она помнила с трудом, потому что боялась спать. Часы бодрствования переплелись с минутами полусна-полузабытия. Только бы не окунуться опять в кошмар с душащими цветами, который навязчиво возвращался, как только девушка смыкала веки. В номере она осталась одна, к ней никого не подселили. Хорошо ли это или плохо? С одной стороны, хорошо, не нужно было привыкать к новому человеку со своими привычками, с другой — плохо. Ирина боялась оставаться одна, ведь если ей станет плохо сердцем, ни до кого не докричаться. В своих навязчивых страхах она докатилась до того, что ночью спала с приоткрытой дверью в холл, а днем выходила на улицу. То купалась, то сидела в тени санаторного парка, загорать ей больше не хотелось, потому что на солнце ей становилось хуже. В новом заезде оказалось много одиноких мужчин, которые провожали ее вожделенными взглядами и пытались завязать знакомство, но Ирине не хотелось с ними даже разговаривать. Рана от предательского оставления в опасности была слишком свежа и продолжала кровоточить. Неужели все мужчины такие сволочи? Как же я раньше этого не замечала? По-мазохистски ковырялась в подживающей болячке Ирины. А когда настал долгожданный день отъезда, девушка так ослабла от болезни, что не смогла нести чемодан. Помог парнишка, который все эти 4 дня крутился рядом в ожидании благосклонности красавицы, но не дождался. Зато бескорыстно помог добраться до поезда Симферополь-Москва. Почти 2 суток пассажирский состав тащился до пункта назначения, делая длительные остановки чуть ли не у каждого столба. Ирина, все более слабее с каждым часом, очень боялась потерять документы или оказаться где-то на полустанке, если ее снимут с поезда, чтобы отвезти по вызову скорой помощи в больницу. Ирина почти не спускалась с верхней полки, только перекусить и в туалет. Изредка соседи по купе, добропорядочные граждане преклонного возраста, интересовались у неразговорчивой попутчицы. «Девушка, с вами все в порядке? Вам помощь не нужна?» «Нет-нет», — отвечала она еле слышным голоском. Все обошлось, Ирина благополучно добралась до Москвы. Но когда она ступила на перрон, мама всплеснула руками. «Доченька, Иришенька, что с тобой?»